Когда Рамсес очутился в зале отдохновения, он воссел на трон, а его заместитель в делах религии, верховный жрец Сэм, при звуках музыки, окруженный дымом благовонных курений, вошел в святилище, чтобы вынести оттуда статую Бога. Вскоре раздался оглушительный звон колокольчиков, и в полумраке зала появилась золотая ладья. Она была закрыта завесами, которые шевелились, как будто там сидело живое существо. Жрецы пали ниц. Рамсес же стал пристально вглядываться в прозрачные завесы. Одна из них приоткрылась, и фараон увидел ребенка необычайной красоты, посмотревшего на него такими умными глазами, что повелителю Египта стало даже страшно. «Вот он, Гор!» — шептали жрецы. «Гор — восходящее солнце! Он — сын и отец Осириса и муж своей матери, она же его сестра!» Началась процессия, но лишь во внутренней части храма. Впереди шли орфисты и танцовщицы, потом белый бык с золотым щитом между рогами, за ними два хора жрецов, затем верховные жрецы, несшие Бога, потом опять хоры и, наконец, фараон в носилках, несомых восемью жрецами. Когда процессия обошла все залы и галереи храма, Бог и Рамсес вернулись в зал отдохновения. Завесы, скрывавшие святую ладью, приоткрылись во второй раз, и прекрасный ребенок улыбнулся фараону. Потом Сэм отнес ладью и Бога в святилище. «Не стать ли мне верховным жрецом?» — подумал фараон, которому ребенок так понравился, что ему хотелось бы видеть его почаще. Но когда он вышел из храма и увидел солнце и бесчисленную толпу ликующего народа, он признался себе, что ничего не понимает. Откуда взялся этот ребенок, не похожий на египетских детей? Откуда этот сверхчеловеческий ум в его глазах? И что все это означает? Вдруг ему вспомнился его убитый сын, который мог быть таким же красивым, и на глазах у 100 000 подданных повелитель Египта заплакал. «Уверовал! Фараон уверовал!» — стали перешептываться жрецы. «Только вошел в обитель Осириса, как смягчилось его сердце!» В тот же день исцелились слепой и два паралитика, молившиеся за стеною храма. Коллегия жрецов решила занести этот день в число чудотворных и на наружной стене храма нарисовать картину, изображающую прослезившегося фараона и исцеленных коллег.